Глава 43. Домой вернулись все вместе. Причем неожиданного знакомца пришлось тащить почти силой. Он все порывался, презрев голос разума, бежать в Ипсвич за своими женой и ребенком. «Поймите же», — увещевал его Роберт, — «если Рэмси застанет вас там, будет лишь хуже. Переждите какое-то время у нас в Рейвенхолле, а там будет видно». «Мы окажем вам всяческое содействие». И мужчина, выслушав эти слова, как-то странно на него посмотрел. Наверное, задавался вопросом, с чего бы Роберту помогать незнакомцу. А тот и сам не знал ответа на этот вопрос. Просто что-то в облике Сайлоса Грима задело его, заставив верить каждому его слову. В порядочность этого человека. «Хорошо, так и быть. До вечера я готов обождать. Но не дольше», заявил тот, направляясь за ними. Едва они вышли к дому, как их окружили голдящие слуги, обрадованные возвращением мальчика. Наперебой интересовались, где же он пропадал все это время, и как мисс Уэллс удалось отыскать сына. И только выскочивший во двор какой-то дерганный мажордом разогнал их в два счета, сообщив, что хозяина с мисс Уэллс дожидается в доме префект, недавно опять возвратившийся. Переглянувшись со встревоженной девушкой, граф перепоручил гостя Уиверу, и убедившись, что Эндрю в надежных руках миссис Кэмерон, они с девушкой поспешили в гостиную. Мистер Рэмзи, понуро сидевший на стуле, резво вскочил и поклонился хозяину дома. Его берет с отвисшим пером был изрядно измят в его беспокойных руках. «Мистер Рэмзи, полагаю, вы прибыли сообщить о результатах посещения дома мистера Линча?» произнес Роберт с порога, желая как можно скорее покончить с этим вопросом, продемонстрировав по-настоящему стоящую улику – нательный крест мистера Нэша. Роберт помнил прекрасно, как этот крест носила еще Абигейл. Говорила, что он достался ей по наследству от бабки, урожденной француженки из Бреттани. Якобы крест этот был освящен в часовне святой Варвары из Ле-Фауэ на склоне Роше-Марше-Бран. «Боюсь, наша беседа так и не состоялась, милорд», — сообщил Рэмзи, и у Роберта вопросительно вскинулась бровь. «Отчего так? Мистер Линч отказался с вами беседовать?» — спросил он. Несчастный Рэмзи, терзая берет, произнес едва слышно. «Вряд ли можно беседовать с тем, кого нет, ваша милость. А дом у церкви, по словам ближайших соседей, пустует уже несколько дней». «Как же так?» — воскликнула Ханна. «Я была там в день гибели леди Равены, и хозяева не обмолвились даже словом о том, что собираются уезжать. Однако их нет, мисс, и никто из соседей не видел, как они уезжали. Будто в воздухе растворились, если вы меня понимаете. А значит, более некому подтвердить ваше алиби, мисс. Но миссис Кэмерон провожала меня от поместья до Ипсвича. Мы шли вместе до самых дверей дома Линчей. Она подтвердит, что я уходила. И могли возвратиться. Но это абсурд». Роберт, желая разрядить обстановку, спокойно охолонул спорщиков. «Послушайте, нет нужды пререкаться, когда у нас на руках эта вещь. И можно сделать нечто по-настоящему стоящее. Опросить человека, которому эта вещица принадлежит». С такими словами Роберт выложил перед префектом переданный ему Сайлосом Гримом крест. Тот с явным недоумением на него посмотрел. «Простите, милорд, но я не совсем понимаю», — пролепетал он. И Роберт охотно ему пояснил. «Сегодня днем, разыскивая сына мисс Уэллс, мы таки нашли не только ребенка, чего вашим людям так и не удалось», — не удержался Роберт от шпильки, «но и этот нательный крест. Едва он попался мне на глаза, как я мгновенно припомнил, где именно его видел». На груди мистера Нэша, опекуна пропавшего мальчика. И, чтобы вы не сомневались, скажу, мы встречались с ним некоторое время назад. Я предлагал помощь в поисках Эндрю, от которой тот отказался. «Вы не находите это странным?» — спросил он и продолжил, не дожидаясь ответа. «Вот тогда, собственно, я и видел у него на груди этот крест». Роберт поднял украшение за цепочку, раскачивая ее, будто маятник. «Присмотритесь, он весьма необычен. Сама форма креста и огранка камней. Он французский, насколько я понимаю». Ошеломленный префект, как зачарованный глядел на раскачивающуюся цепочку. «Вы уверены, сэр?» — спросил наконец. «Все-таки мистер Нэш — видный член нашего общества, уважаемый человек, и обвинять его в чем-то подобном...» «Где именно вы нашли эту вещь?» «У реки, в том самом месте, где перейти ее легче всего, особенно если идешь по тропе от хозяйских построек или бежишь от часовни». Мистер Рэмзи утер со лба выступившую испарину. «Виданное ли дело обвинять в убийстве аристократки такого важного господина, как мистер Нэш? Это, надо сказать, настоящий скандал. А скандалов Олдкот Рэмзи на дух не переносил. И это свалившееся на его бедную голову дело с убийством леди Равены тянуло из него жилы. Но мои люди искали там сразу после случившегося, милорд», — попытался возразить он. «И ничего не нашли. Значит, делали это спустя рукава. И все-таки мистер Нэш должен быть хотя бы опрошен», — подсказал ему Роберт. «Если он убедительно объяснит, каким образом его семейная драгоценность оказалась потерянной на территории Рейвенхолла, мы так и быть не станем его ни в чем обвинять. Сейчас же я склонен подозревать каждого. Как-никак погибла моя невеста. Ни в чем не повинная девушка». Решил надавить на префекта мужчина, дабы сладить с его нерешительностью. «Что прикажете мне сказать королеве, когда она спросит? Как признаться, что виноватый в гибели девушки до сих пор не наказан?» «Кстати, об этом». Рэмзи снова утер рукой лоб. «Ходят слухи, что королева мертва. Значит ли это, что я могу быть свободен от возложенных на меня полномочий префекта?» С надеждой и в то же время тоскливо поглядел он на Роберта. «Королева мертва?» — повторил его собеседник, переглянувшись с удивленной не меньше него самого мисс Уэллс. «С чего вы взяли такое?» «Один шотландец, возвращающийся из Лондона в Дерри, давеча бражничал в нашей таверне и сообщил, что королева либо очень плоха, либо вовсе отдала Богу душу. Но об этом нарочно умалчивают. Якобы ждут приезда преемника, сэр этого, как его там, Якова VI шотландского, упаси Господь наши души». Роберт, полностью погруженный в проблемы личные, уже долгое время не вникал в политические вопросы, хотя знал, что Елизавета в самом деле плоха, и уже долгое время не выходила из комнат, встречаясь только с Уильямом, Сесилом и Чарльзом Говардом. Но умереть... По-настоящему ему никогда толком не верилось, что добрая Бесс способна действительно умереть. Она казалась незыблемой, как скала. Да и с преемником дело не было решено, насколько он знал. Английские патриоты ртовали за Сеймуров, пусть те и уступали знатностью и родством тому же Якову и его двоюродной сестре Арабелле Стюарт. Но представлять на английском престоле шотландца... И разделяя в целом мнение Рэмзи, он все-таки вскинул бровь. «Что вы хотите этим сказать? Сомневаетесь в правильном выборе королевы?» Его голос звякнул металлом. Рэмзи сделался белым, лепеча еле слышно. «Нет, сэр, конечно же нет, просто... Вы сами, конечно, слышали, что говорят об этом шотландцы. И что же о нем говорят? Что король Яков покровительствует перевертышам, сэр?» Покосившись на Ханну, совсем тихо отозвался мужчина. «А коль это так, понимаете сами, он и твит пересечь не успеет, как его остановят. Прольется кровь. Не для того наша добрая королева столько лет боролась с этой напастью». Еще один взгляд в сторону Ханны. «Чтобы какой-то хитрый шотландский проныра вернул нас к тому, что давно кануло в небытие, сэр». Роберт, в целом придерживавшийся тех же идей, теперь неожиданно понял, насколько гадко все это звучит, насколько высокомерно и... низко. И все-таки произнес. «Вряд ли слухи верны, друг мой Рэмзи. Будь Яков лоялен к перевертышам, во что я не верю. Наша добрая королева не доверила бы ему трон. С таким трудом, утвержденный на крови и принципах нашего государства». «А посему нам ли гадать и строить предположения в обход ее светлой воли? Не лучше ли вернуться к насущным делам?» Префект, сразу же скисший, с тяжелым вздохом кивнул. «Что же вы предлагаете, сэр?» — спросил, смирившись со своей злой судьбой. Роберт охотно ответил, незамедлительно отправиться в дом мистера Нэша и просить его объяснить, где и когда он потерял фамильную драгоценность. «Незамедлительно, сэр», — повторил с ужасом Рэмси. «Незамедлительно, друг мой». Префект с несчастным лицом поплелся на выход, а Роберт, приблизившись к Ханне, шепнул. «Задержи нашего гостя, не позволяя ему уйти одному. Я постараюсь разузнать больше о линчах, но только после того, как Нэш ответит на наши вопросы». «Ты веришь, что он в самом деле причастен к смерти леди Равенны?» Роберт задумался на мгновение, пытаясь понять, верит ли он действительно в злонамеренность Нэша, и ответил как есть. «Не знаю, сложно сказать. Причин у него вроде бы не было, но... в свете того, что я теперь знаю о его истинной сути, горло Равенни все-таки разорвал именно зверь». Девушка отозвалась испуганным вздохом, глаза ее, приглушенные бересклетом, вскинулись на него. «Ты не боишься, что, наседая на Нэша, откроешь ящик Пандоры?» — спросила она. «Вдруг, загнанный в угол, он скажет больше, чем должен. Он не посмеет запятнать имя дочери, а значит и репутацию Нэшей. Но никому не известно, что Нэши именно перевертыши. Если откроется одна тайна, раскроются и другие». Роберт подумал, что никто уже долгое время так искренне не волновался о нем, и знание это укрепило зреющую уверенность поступить по справедливости, несмотря ни на что. Не мог же он молча смотреть, как Рэмзи, желая найти виноватого, наседает на Ханну, единственную известную ему оборотницу, и стоит префекту сказать о ней Латимеру, как участь девушки тут же решится, а Роберт не мог этого допустить. «Значит, так тому и быть», — произнес он и, не сдержавшись, поцеловал теплые губы.